Толстой, увидав, что дело сходится к оборонительному союзу, заключенному в Вене, отвечал, что донесет своему государю о предложении прусского двора, который до получения ответа из Петербурга, ответ придет в 30 дней, должен удержаться от заключения договора с Англией. 30-дневный срок встревожил прусских министров. Все свои речи оканчивали они припевом, что им таких великих выгод от английского договора пропустить нельзя. Король призвал Толстого и Головкина и стал им говорить: «Если бы меня английский двор один к этому делу понуждал, то я бы легко мог уклониться. Но договор этот с такими полезными условиями предложен мне нарочно с согласия Цезаря и Франции, чтобы меня испытать, подлинно ли я с царским величеством против Цезаря обязался, как о том слухи были, и если я этот полезный мне договор откину, то утвердятся в этом мнении, что я против Цезаря с царским величеством обязался, и если я это дело пропущу, то меня император, Англия и Франция разорить могут. Неужели царское величество пожелает мне беды?» Толстой потребовал отпуска, но король не отпустил его. Ильгин уверял царских министров, что хотя прусский двор и заключает договор с королем английским, но дружба эта будет только по наружности, чтоб в кредит войти, а с царским величеством дружба будет всегда усердная. Все будет делаться в пользу России, обо всем будет откровенно сообщаться. В начале августа Толстой и Головкин усмотрели прусских министров в сильном смущении. Пришли вести из Стокгольма, что там готов мирный договор между Англией и Швецией, будет возобновлен и старый оборонительный союз между этими державами. Ильгин с печальным лицом рассуждал, как вредно будет для Пруссии заключение договора между Швецией и Англией, и опять просил, чтобы Россия не мешала заключению договора между Пруссией и Англией. Узнав, что договор этот уже подписан, Толстой и Головкин прямо обратились к королю с вопросом, правда ли это. Король отвечал: «Скажу вам правду, что договор министрами подписан, но еще не ратификован, и подписан условно. Если Штеттина не получу, то договор не будет иметь никакой силы. В договоре не только ничего противного царскому величеству нет, но я сделал письменную протестацию, что ни во что против царского величества не вступлю, и надеюсь, что царское величество по своему правосудию и высокой склонности, которую ко мне всегда обнаруживать изволил, не поставит мне в нарушение дружбы и обязательств, когда я получу себе выгоды без вреда его интересам. Не поступлю я с царским величеством так, как английский король, который теперь уже явно с Швецией против России соединился. Я пока жив, царскому величеству истинный друг, и ничего противного ему не предприму. Разве царское величество меня в том упредит, чего, однако, не думаю, ибо имею честь знать его великодушное сердце. Меня цесарский и английский двор обещанием великих выгод покушались против царского величества возбудить, однако я ни на что не посмотрел. А саксонцы внушают мне, будто они с царским величеством согласились, чтобы меня лишить королевского достоинства и эльбингской претензии. Но я ничему не верю, ибо царское великодушное сердце знаю. Иным тоном, — говорил Ильгин, — с вашей стороны мы видим только жестокие поступки к себе, немалого авантажа себе искать нам не позволяете, а с другой стороны король английский делает нам всякую угодность. Предки наши гораздо бессильнее нас были, однако себя безобидно содержали, а король мой имеет 60 000 войска и не без друзей». Толстой отвечал на это: «Ну, если ваш двор таких полезных новых друзей себе нашел, а старых отвергает, то я, будучи прислан трудиться о сохранении старой дружбы, больше не нахожу себе здесь никакого дела. И потому дайте мне отпуск, чтобы я поскорее возвратился к своему государю и донес ему о здешних делах». Тут Ильгин спустил тон и начал говорить, что пребывание Толстого в Берлине нужно, ибо Витвард объявил, что готов вступить с ним в переговоры по заключению договора с Пруссией и при посредничестве прусского короля. Толстой отвечал: «Я прислан сюда договариваться с английским двором сообща с вами, а не порознь». Но так как здешний двор свой договор с королем английским уже заключил, то мне царский указ велит отсюда уезжать. Тут Ильгин объявил, что его двор для показания своего доброго намерения желает заключить с Россией новую конвенцию о северных делах, а именно, так как король польский старается на будущем сейме ввести Речь Посполитую в союз венский, то Россия и Пруссия должны всеми силами этому препятствовать, стараться всеми способами и деньгами, чтоб сейм был разорван. Король на эти издержки определил ежегодно 100 000 талеров. Стараться, чтобы наследный принц саксонский ни при отце, ни после отца не вступил на польский престол, но чтоб по смерти короля Августа поляки выбрали короля из своего народа. Стараться, чтоб Флеминг лишен был командования регулярным войском в Польше. В октябре Толстой выехал из Берлина. После его отъезда Головкин был встревожен намерением короля ехать в Ганновер для свидания с королем Георгом, который, хотя был ему тесть, однако до последнего времени особенно нежных родственных отношений между ними не замечалось. Головкин написал Ильгину, что поедет за королем. Тот показал ему собственноручный ответ королевский: «Ильгин, уверь графа Головкина, что не сделается ничего противу царя ни прямо, ни непрямо, что я еду не за делами, но только видеться с тестем, а иначе я взял бы министров. А граф Головкин худо делает, что при мне ехать хочет. Лучше ему оставаться, ибо ему там не будет без противности». Головкин остался в Берлине. Пруссия сблизилась с английским королем. Английский король был нужен, потому что через него Пруссия получила Штеттин от шведов. Но нельзя было разрывать и с Россией ее. Россия была нужна в Польше, с которой прусский король не спускал глаз, чтобы не дать усилиться здесь Саксонии и Австрии. Фридрих Вильгельм говорил Головкину в начале 1720 года: «Мне нельзя с саксонцами глубоко вступать, потому что вредно моим интересам, если наследный принц саксонский взойдет на престол польский. А еще того вреднее будет, когда этим способом цесарь поляков в свою волю получит и в такую силу придет, что, может быть, захочет в империи монархию установить. Тогда не только для светской власти, но и для веры протестантской очень опасно будет.